К счастью, у меня были деньги, и когда мы поехали в город, я мог не считать каждую марку. Но пока Элька выводила машину из гаража, я смотрел их дом. Как все дома в этом районе, прямоугольный, с маленьким садиком, тремя комнатами наверху, столовой и кухней на первом этаже. И я подумал, что после 2 лет мытья полов это очень много, но для всей жизни, пожалуй, маловато, хотя газон перед входом был пушистый, как ковер, а мебель, обои и панели, как мне показалось, хорошего вкуса и качества. Так вот, когда же, собственно, началась игра между мной и Элькой, игра вокруг Вайзера, в которой мы оба подходили друг к другу на цыпочках, затаив дыхание, всегда против ветра, никогда по ветру, когда началась наша игра, которая в известном смысле продолжается по сей день. Сейчас я знаю, что Элька играла с самого начала, с момента, когда я позвонил с вокзала. Она уже тогда поняла, что мне надо. И уже тогда наверняка составила план или его общие контуры. Но тогда, в Мангейме, я позволил провести себя, не задумался даже, зачем она хочет меня задержать. Не сориентировался сразу, что Элька видит меня насквозь. И хотя я думал, что поймаю ее в сеть ассоциаций, вопросов, вроде бы ничего не значащих утверждений, на самом деле это она коварно поймала меня в более искусно расставленную ловушку. Таким образом мы играли с самого начала. Потому что Элька, когда я уже завершил осмотр дома и сада, сказала: «Подожди, для такого случая нужно надеть что-нибудь особенное». И через минуту я увидел ее в красном платье, разумеется, не в ситцевом, как то, а в хорошо скроенном из дорогой ткани, и все же не мог отделаться от впечатления, что это то же самое платье, в котором я видел ее тогда над стрижей, где она течет в узком туннеле под насыпью несуществующей со времен войны узкоколейки. Да, садясь в машину, Элька знала, что я чувствовал, а когда уже за городом мы миновали фабричные склады Daimler-Benz-Werke, спросила, не хочу ли я проехаться вдоль Рейна. Она хотела бы посмотреть на течение. Мы стояли потом на одном из бетонных выступов дамбы, и Элька бросала вниз прутики, а у меня в голове вертелось. Была ли это амнезия, о которой говорили врачи, от начала до конца замыслом Вайзера, или Элька додумалась сама? Обедать она повезла меня в ресторан, из окон которого мы видели стены Фридрихсбурга, и до десерта успела рассказать историю города, вычитанную когда-то из путеводителя, чего не скрывала. За мороженым разговор перешел неизвестно почему на животных. «Вот чего я терпеть не могу», — сказала она, облизывая ложечку. «В местных зоопарках существует отвратительный обычай, так называемое кормление львов. В каждом городе, где только есть зоопарк, люди сбегаются в определенный час и глазеют, как сторожа швыряют зверям истекающие кровью куски мяса. И самая большая радость, когда львы вырывают эти объедки друг у друга». И сразу же добавила: «У вас это не практикуется, верно?» «У нас это не практикуется», — сказал я. «А помнишь наш поход в зоопарк в Оливе?» Элька кивнула. «Да, кажется, зоопарк стоит в лесу, и мы возвращались тогда вроде лесом. А помнишь клетку с пантерой?» — не отступался я. «Да», — ответила она быстро. «Пантера разозлилась, это я помню. Сторож подошел тогда к нам и сказал, чтобы мы отошли от клетки». «Нет, было не так. Не было вообще никакого сторожа». Я отложил свою ложечку. «Было не так. Ведь Вайзер, тот Вайзер, из-за которого было столько шуму...» Она прервала меня. «Все время ты о нем спрашиваешь. Ох, как это мучительно. И в конце концов, не будем спорить о мелочах, правда?» «Это не мелочь», — запротестовал я. «Ведь ты нашлась, не знаю как, но нашлась». «А он?» Элька меланхолично улыбнулась. «Я упала с насыпи и разбила голову. Раз ты так хорошо все помнишь, ты должен знать, что 2 месяца я пролежала в больнице». «Верно?» «Да-да, знаю». «Но ты ведь не падала с насыпи», — запальчиво возразил я. На что Элька, подзывая официанта, пояснила. Собственно, не пояснила, а только запутала все еще больше. «Ну да, ты, кажется, из тех людей, которые все знают лучше. Но чем же я могу помочь? И так было до вечера, одно и то же. Когда я заговаривал об аэродроме, конечно, она запускала там змея, может, и с Вайзером, если я так утверждаю, но и с другими мальчишками тоже, это точно. Когда же я вспомнил о матче с армейскими, так ведь в футбол мы играли беспрерывно, как все мальчишки на свете, может ли она помнить именно этот матч? И только при напоминании о старом кирпичном заводе она не сказала ничего, а по поводу взрывов согласилась, что это было потрясающе. По мнению Эльки, Вайзер, должно быть, взлетел на воздух, а она свалилась на другой день с насыпи, когда мы играли над стрижей. Но это она сказала уже позже, не в ресторане, а дома, когда мы вместе приготовили ужин и, опустошив бутылку красного, принялись за белый вермут. Я почувствовал, что во мне поднимается гнев и агрессия, ведь я понимал, что она водит меня за нос, и мой приезд в Мангейм был бессмысленным, как и письма, которые я посылал до последнего дня с упорством, достойным лучшего применения. Я пошел наверх, где Элька приготовила мне постель, улегся на голубое белье и услышал, как она кричит мне что-то снизу, извиняясь, что, кажется, о чем-то забыла. И только когда я подошел к лестнице и глянул вниз, я удивился и испугался одновременно. Элька сыграла со мной злую шутку. Диван, стоявший в столовой у окна, теперь был передвинут в центр комнаты и выглядел как продолжение лестницы. А сама она лежала на диване. Одна подушка под головой, другая на уровне поясницы, слегка раздвинув ноги, и красное платье колыхалось на них в ритме всего тела. Никакая сила не могла меня удержать от шага вперед, то есть от шага вниз, ведь я стоял на верхней ступеньке лестницы. И на этом был основан сатанинский замысел Эльки. Ибо с каждым шагом мои ноги оказывали все меньшее сопротивление, как бы отрывались от земли, и где-то на середине пути я понял, наконец, что мое тело плывет вниз, и это уже не мое тело, а сверкающий в лучах солнца корпус самолета, а мои руки уже вовсе не руки, а каждый из них — серебристое крыло. И я не видел уже дивана, а только начало взлетной полосы, миновал холмы на южной окраине города, пролетел низко над красными крышами домов, скользнул над шоссе у виадука и теперь видел уже только раздвинутые бедра Эльки, ее вздымающееся платье и в волнующемся дыхании воздуха обнаженную черноту и мягкость, к которой я приближался с гулом и дрожью. Но серебристый корпус приземлился в этот раз не на бетонные плиты полосы. Он входил в кущи с мощным напором массы и желания, со свистом рассекая воздух, входил в непорочную мягкость, и она принимала его холод пружинистым встречным движением и криком, который тонул в грохоте машины. Да, Элька спровоцировала авиакатастрофу и, одерживая безумством разрушения, заставляла меня, когда я уже возвращался наверх, снова и снова превращать тело в сверкающий фюзеляж и повторять приземление. Не один раз. Но в конце концов конструкция стальной птицы не выдержала череды длительных взлетов и падений между небом и землей и свалилась, разбитая, со сломанными крыльями, в кущи дрока, который пах миндалем. Элька вцепилась пальцами в мои волосы, а мне казалось, что я слышу вопли желтокрылого о гибели мира и его обитателей. И сразу вслед за этим почувствовал кислое дыхание ксенза Дудака из-за решетки исповедания, когда он не отпускал мне грехи. Но страх и фантазии заглушали друг друга, а единственным голосом был голос Эльки, шепчущий «не мое имя». И единственным запахом был запах ее тела, в котором смешались ветер, соль и миндальный крем. Игра вокруг Вайзера была закончена. И я не вышел из нее ни чистым, ни победившим. На следующий день я поехал в Мюнхен, где тогда же провел игру, на этот раз со своим дядюшкой, и была та игра сугубо политической. Дядя, когда я уже помыл его машину и постриг газон перед его домом, сел напротив меня и сказал: «Как вы можете там жить?» А я отвечал: «Дядя, ущипни меня за ухо». И он ущипнул, развеселившись. А я говорил: «Вот видишь, вроде ты и прав, однако вовсе не прав». «Это как же?» «Почему?» — спрашивал он с любопытством. А я в ответ: «Что, мол, если я действительно существую, в чем он мог убедиться, ущипнув меня минуту назад, то не могу быть каким-то там муляжем или бутафорией. А коль скоро я являюсь частью целого, то и все там тоже не муляж. Польша не муляж. И вообще, хотя мир больше напоминает бордель, нежели театр, дядя не прав. Да, дорогой дядюшка, сейчас ты уже покоишься в земле, и не знаю, что я тогда приезжал в Германию и к тебе вовсе не на заработки, как тысячи турок, югославов, поляков, не заработать на машины и прочие прелести, а единственной моей целью было встретиться с Элькой и выпытать у нее о Вайзере. А если при случае в определенном смысле обманывая тебя, я и заработал немного марок. Ты, наверное, простишь это своему племяннику? Что было дальше? Эмский вышел из кабинета, держа в руках большие листы канцелярской бумаги. Дал нам по двойному листу и сказал, что теперь мы должны записать все, что рассказывали, простыми словами и подробно. Должны описать все взрывы Вайзера, включая последний, ничего не пропуская, без всяких выдумок и прикрас. Сторож включил дополнительный свет, и нас рассадили подальше друг от друга, будто мы писали контрольную. Я только жалел, что с нашим творчеством не познакомится пани Регина, единственная учительница в школе, которую мы любили бескорыстно. Пани Регина учила нас польскому языку, никогда не говорила об эксплуатации, не кричала на нас и читала стихи так прекрасно, что мы слушали, затаив дыхание, как орден взрывал редут вместе с собой и штурмующими москалями, или как генерал Савинский погибал, защищаясь шпагой от врагов отчизны. Да, пани Регина, похоже, не слишком заботилась об учебной программе, и сейчас я ей за это благодарен. Но то другая история. Тогда в школьной канцелярии я не очень-то знал, как и что писать. Несколько раз начинал предложение и зачеркивал, сознавая полное свое бессилие и отсутствие изобретательности. Каждому, кто хоть раз в жизни находился под следствием, знакомо такое состояние духа. Потому что одно дело давать показания устно, и совсем другое — писать собственной рукой то, что они хотят узнать. Как написать, чтобы ничего не сказать? Или как писать, чтобы сказать только то, что можно? Нужно взвешивать каждое слово, каждую запятую и точку, ведь они возьмут это под лупу и будут читать каждое предложение 2 или 3 раза. Отвечая на вопрос Эмского и сказав «я видел Вайзера», я мог сразу же добавить «но смутно». А когда тот нахмурил брови, тут же можно было поправиться. Нет, это в другой раз я видел его смутно. А тогда, в тот день, о котором вы спрашиваете, я видел его, как вас, очень ясно. Но лист бумаги в клеточку — нечто совершенно иное. В чем я могу признаться в такой ситуации? А что должен утаить? Немного я мог рассказать. Немного. Мог ли я описать им изысканность взрывов, каждый из которых был не похож на предыдущие? Мог ли я рассказать, каким образом Вайзер увлек нас своими идеями? И даже если мог, то заслуживали ли они этого? Я тронул распухший нос и место на щеке, где сейчас начинается щетина. И там было довольно больно. Я подумал, что хотя ни за что не расскажу, что случилось над стрижей в последний день, но все же что-то сказать, что-то написать на огромном листе должен, чтобы не вызвать у них гнев и злобу. Помню первое предложение. Давид не играл с нами в войну, потому что его дед не разрешал ему такие игры. Разве не с такой именно фразы должна начинаться книга о Вайзере? Ведь его первый взрыв, который мы наблюдали в ложбине за стрельбищем, не был игрой в войну. Не знаю до сих пор, зачем Вайзер устраивал эти взрывы, зачем они ему были нужны, но когда я увидел брызнувший в небо голубой фонтан пыли, уже тогда почувствовал, что никакая война здесь ни при чем. Вайзер к каждому заряду добавлял красящее вещество, и когда детонация содрогала землю, в воздух летел цветной поток. В первый раз взрыв был голубой. Когда на землю уже попадали последние комья глины и сучья, мы увидели, что синеватая дымка еще висит в воздухе. Голубое облачко кружило над нашими головами, постепенно поднимаясь все выше и меняя очертания, пока совсем не исчезло из поля зрения. Мы были в абсолютном восторге, и только Вайзер качал головой, словно у него что-то не получилось. Я допускаю, что он все время экспериментировал на наших глазах, а мы были кучкой профанов, допущенных в полную реторт, тиглей и пылающих горелок мастерскую алхимика. Я не утверждаю, что Вайзер интересовался алхимией, этого я не знаю, но именно так все выглядело. И прежде чем мы оправились от первого впечатления, он приказал нам ждать на том же месте, заложил новый заряд, соединил его проводами с черным ящиком и снова в воздух тряхнуло от гулкого взрыва. Эффект был еще поразительней. Облако, которое повисло в воздухе после взрыва, было отчетливо двухцветным. Его нижняя часть переливалась на солнце всеми оттенками фиолетового, а венец вертящегося столба представлял собой красный помпон. На этот раз Вайзер, кажется, остался доволен. Облако неторопливо плавало над ложбиной, и только минуты через две или три расплылось в ничто, превратившись перед тем в болотно-зеленый шар. Зрелище было более захватывающим, чем серые облака дыма, которые выпускал Ксенс Дудак из золотой кадильницы. Мы это отчетливо ощутили. Но на этом Вайзер завершил работу, спрятал куда-то черный ящик генератора и сказал, что мы можем идти домой. Сегодня я знаю, что в таких штучках ничего сложного нет. Даже татары в свое время выпускали на христианских рыцарей цветные облака, отчего бесились кони, а люди цепенели от страха. Но тогда мы считали Вайзера чудотворцем. После того, как мы побывали на бездействующем кирпичном заводе, на который наткнулись, выслеживая Эльку, ничто не могло поколебать нашей уверенности в том, что Вайзер, если б только захотел, мог сделать все. Но о том, что мы видели в сыром подвале, я еще расскажу. К этому я должен подготовиться лучше, чем к пасхальной исповеди, когда в страхе перед гневом Божьим и самим Ксензом Дудаком я записывал грехи и заучивал их наизусть, как артист перед генеральной репетицией. Следующее выступление Вайзера состоялось примерно через неделю и совершенно отличалось от первого. В воздух взлетел столб сверкающих чешуек, которые опускались на землю очень медленно. Самым красивым на этот раз было падение. Облако не уплывало вверх, как в прошлый раз, а медленно планировало вниз, оседая на траву и на папоротник, которым ложбина заросла очень густо. На его листья осела серая пыль, и я не мог понять, почему вверху все выглядело так красиво, а тут внизу сверкающие минуту назад крупинки напоминали обыкновенную июльскую пыль, которая в то лето покрывала все липким грязным слоем. Вайзера не устраивали составы простые и незамысловатые, с каждым разом он стремился ко все более утонченным эффектам, и хотя я понял это только теперь, через столько лет, так оно, безусловно, и было. В следующий раз, когда земля вздрогнула от взрыва, мы увидели картину, которая превзошла самые смелые ожидания. Что это было? Если я скажу, что французский флаг, я не совру, но не скажу и правду. Если напишу, что напоминало это три вращающихся вокруг своей оси столба разных цветов, это тоже не будет слишком точно и не передаст до конца суть дела. Да можно ли вообще передать суть чего-либо? Боюсь, что нельзя. И потому не пишу книгу, хотя думаю, что ее следовало бы написать давно. Так же, как книгу о Петре и о том декабре, когда над городом летали вертолеты, или о наших отцах, которые чуть ли не поголовно напивались в день зарплаты, и как пан Короток поносили Господа Бога за то, что тот все это безобразие допускает. А тогда в ложбине Шимик ткнул меня в бок и сказал: «Господи, как красиво!» И сразу добавил: «Как это он делает, жиденок чертов?» Но теперь это не звучало оскорбительно, а было чем-то вроде грубоватого комплимента. С таким же успехом Шимик мог сказать «про хвост чертов». И это было бы то же самое. Так я чувствовал тогда, уставясь в небо, на фоне которого вертелись три столба дыма, или, вернее, три вытянутых вертикально облака. Одно белое, как полотно, второе синее, а третье алое, как плащ Матадора, которым тот заманивает ошалелого быка прямо на смертельный выпад шпаги. Цветные плоскости на этот раз не смешивались между собой, а только поднимались выше и выше, пока не исчезли за вершинами сосен. В тот день, когда мы возвращались глубоким оврагом, ведущим к Брентову, и Шимик спорил с Петром, что это было, ленты от шляпы или французский флаг, мы встретили Эмского. Сначала в конце глинистого ущелья замаячил знакомый сачок для бабочек, а потом мы увидели самого учителя. Он бегом преодолевал крутизну в этом месте откоса, цепляясь руками за плаун. Бабочка, за которой гнался Эмской, спланировала на траву, так что учитель вытянул шею как мог вперед и чуть ли не уткнулся носом в плаун. Когда Эмской был уже на середине склона, бабочка изменила намерение и, сделав над его головой вибрирующее сальто, упорхнула вниз, мельтеша цветными крылышками. Эмской бросился за ней, однако, сбегая по крутизне, не смог притормозить и свалился почти нам под ноги. И мы услышали треск палки, к которой был прикреплен сачок. Но Эмской не заметил ни нас, ни сломанной палки, так как в сетке трепыхалась огромная бабочка. «Тихо, тихо, малышка!» — шептал Эмской, и, продолжая лежать, вынул из рюкзака склянку, после чего ловким движением поместил в нее бабочку. «Наконец-то ты моя!» — говорил он ей ласково. «Получишь самую красивую булавочку, прелесть моя!» А когда, поднимаясь с колен, увидел нас, вовсе не смутился, а наоборот торжествующе улыбнулся. «Ну как, мальчики?» — сказал он. «Знаете, что это такое?» «Нет, к сожалению, это не Парнасиус мнемозина. Это было бы чудо, но и так будет что описать. Не знаете, что это за экземпляр?» «Это, дорогие мои, Парнасиус Аполло, сам Парнасиус Аполло, здесь, на севере, в послеледниковой морене. Совсем пропал в Судетах, живет в Апеннинах и Татрах. Да-да, мальчики, ни один ученый не поверил бы, что сам Аполлон водится и здесь. А я его нашел. И напишу об этом во Вселенную. Гусеница Аполлона питается заячьей капустой. А вы хоть знаете, как называется по латыни заячья капуста?» «Отряд суккуленте. А называется седум акре. Запомните, мальчики, седум акре, что означает капуста заячья острая». Мы стояли, разинув рты и глядя на склянку, которая напоминала маленький цилиндр, и увидели, как бабочка пытается махать крыльями, но у нее слишком мало места в стеклянной ловушке, и она бьется совершенно как рыба в аквариуме, не понимая, в какую беду попала. Разумеется, Эмской, который пошел своей дорогой, не имел ничего общего с трехцветным взрывом Вайзера, но, выводя очередную фразу моего сочинения на канцелярской бумаге в клеточку, выводя не спеша, обдумывая каждое слово, я думал о том, что Вайзер иногда напоминал такую бабочку, например, когда у него что-то не получалось, и он нервничал, прикрывая растерянность излишней жестикуляцией. Да, четвертый взрыв получился неудачным. Это было ясно, потому что, когда мы услышали взрыв, нашим глазам явилась обыкновенная серая туча пыли, которая быстро осела, и это было все. Вайзер побежал к месту, где был заложен заряд, и, размахивая руками, как Парнасиус Аполло крыльями, вернулся к нам явно обескураженный. «Надо повторить», — сказал он Эльке. И снова мы услышали скрип рычага, сухой щелчок, но на этот раз взрыва не произошло вообще. «Может, провода порвались?» — робко предположил Петр. Но Вайзер размахался еще больше. «Этого не может быть», — пояснил он, глядя в небо. «Этого никак не может быть. Попробуем еще». И он снова побежал к заряду, и его руки трепыхались, не останавливаясь. На этот раз взрыв произошел. Но кроме желтоватого облачка, которое поднялось ненадолго над фонтаном песка, не было ничего. В тот день Вайзер возвращался домой с нами, и я помню, что он не обмолвился ни словом даже с Элькой. Я не утверждаю, что у него было что-то общее с бабочками. Но сравнение это, когда часы в приемной пробили 10, а я дописывал только первую страницу, Сравнение это показалось мне намного удачнее, чем сегодня, когда воображение мое уже совсем не то, каким было много лет назад. Но бабочку и трехцветное облако я тогда сохранил для себя, так же, как Шимик и Петр. Я не написал ни слова, ни об экспериментах Вайзера, ни о том, как действительно выглядел последний взрыв. Я писал просто, чего и требовали те трое, укрывшиеся за дверью, обитые стеганым дерматином. Писал, что каждый раз Вайзер шел к генератору на другую сторону ложбины, что во время взрывов мы прижимали головы к самой земле, и что взрывы, собственно, ничем не отличались один от другого, за исключением силы детонации. А когда сторож вышел на минуту, Шимик поднял голову от своего листка и шепнул: «Я это напишу». И мы с Петром уже знали, что, прежде чем Шимик добавил еще тише: «Напишу, что мы нашли обрывок красного платья Эльки и выбросили его в помойку. И все». Или нет, поправился он тут же, «мы сожгли его на костре». Я знал так же, как Шимик и Петр, что это их устроит, поскольку у них была своя картина случившегося, и от нас они добивались единственного ее подтверждения.